Однако порядку на тот час на Руси больше было. Поди, ослушайся начальство. Вот Васька, как тот Дантарьян, и Урал разведал, и руду отыскал, и за пруду на реке и сети изладил, и крепость вокруг того места возвел. Пришло время крепости имя давать, а капитанчик-то взбрыкнул и говорит: «Хрен вам, а не именной город. И сетским назову по реке и скажу, что так и было». Ну, кому такое самоволие понравится? Царь Васька-то в опалу. Его на счастье палач прихворнул и не смог в командировку выехать. А на место капитанишки шлет генерала и следом письмо. «Как, генералка, думаешь, город тот новый назвать?» А тот пораскинул мозгами да отвечает: «Покуда не знаю, царь. Дай подумать до 7 декабря. А в Катеринин день что-нибудь решу и назову тебе супругой, сюрприз будет». Вот я так. Теперь вам понятно, чё откуда, чё-то почему. Так вот и появился я тот Екатеринбург. И мы вьем своими буркалами. А Катюшка вот в своем именном городе и не была ни разу, да и не собиралась, а все одно приятно ей было. Но не все бабе праздник. Однажды к вечеру, после ужина, царь Петюшка сел за счеты, пораскинул костяшки, посчитал, что натворил за свою жизнь, и ужаснулся. На то у иных лет 100 уходило, а он годов за 20 осилил. Ужаснулся царь и сразу боль в пояснице почувствовал. Чует, будто и глаза уж не так видят, и руки у него сводит, и ноги идти не думают. А Бог ему сверху молвит: «Правильно, Петя, все понял. Израсходовал ты свой моторесурс. Да и то я тебе по блату вторую жизнь дал, а третью не проси. Людям не положено, потом пиши завещание и ко мне». Схватил царюшка перо-то, а в чернил макнуть в сил нету. Так и улетел с пером за облака. О, как вышло! Ну так и что дальше? Столица тарарам, генералы и адмиралы без хозяина как очумели. Из угла в угол бегают, нюхают, чоп старшить, а хозяйка в слезах. И обмороки, обмороки да слезах. Куда ей теперь одной-то, супротив лихаемцев за единчиков? Очнулась, а уж все разворовано. Не собрать ничего. Была Россия, а стала ротозея.